Глава 76. Полина. При виде моей матери Даня тут же встает между мной и ею, отгораживая меня своими широкими плечами. «Выйди, пожалуйста!» — цедит сквозь зубы. «Я никуда не уйду!» — мама складывает руки на груди. «Я, ее мама, имею полное право тут находиться! А ты кто такой, чтобы мне указывать?» «Не хочу с тобой ссориться, Вика!» Но хоть раз в жизни не будь эгоисткой. Полине сейчас нельзя волноваться. Я и не собираюсь ее волновать. Это твоя работа. Только посмотри, до чего ты ее довел. Потом он обращается ко мне. А я ведь говорила тебе. Говорила, что он... Мам! Повышаю голос. Несмотря на шок от ее появления, я не чувствую подъем адреналина. Наверное, это из-за успокоительных, из спазмолитиков, что колют мне в больнице. «Успокойся, пожалуйста, не кричи!» «Прости, детка!» Мать меняется в лице, снова обращаясь ко мне. «Я правда пришла с миром!» Закатываю глаза к потолку. «Как там мой младший брат поживает?» Спрашиваю ровным голосом. «Все отлично!» Она нервно улыбается. «Он сейчас с Майком в отеле!» «Ты тренера своего сюда притащила?» «Теперь он мой муж!» Пораженно качаю головой, припоминая лицо чернокожего красавчика, немногим старше нас Даней, который запомнился мне тем, что трахал мать в гостиной дома. «Мазл тов!» — отвечаю сарказмом. «Спасибо, милая!» Мать обходит Дани по дуге, не обращая на него ни малейшего внимания. «Вик, не надо!» Он снова поворачивается, не зная, как поступить с матерью. Отца он выставил легко, но применять силу и к женщине, видимо, не будет. Мама садится рядом. Как и всегда, свежая, как роза, отдохнувшая, с идеальным макияжем. «Но как ты?» — она поправляет одеяло. «Отец сказал мне, что...» — мнется. «Что тебе не здоровится. Вот я и решила...» «Беременность — не болезнь!» Повторяя фразочку, услышанную когда-то в одном из телешоу, перевожу взгляд на мать. «Тебе ли не знать?» «Детка, я хотела поговорить с тобой наедине». Она бросает недовольный взгляд на Даню. Смотрю на маму и почему-то почти ничего не чувствую. Между нами словно стена выросла. Она по одну сторону, а я по другую. «Я не думаю, что это хорошая новость», начинает Даня, недовольно цедя сквозь зубы. «Дань, все будет хорошо», улыбаюсь ему. «Сейчас я как никогда уверена в своих силах. После всего, что мы с ним пережили, хуже уже быть не может. Кажется, только сейчас, когда во мне бьется сердце моего собственного ребенка, я наконец повзрослела. Всю жизнь я бежала от проблем, от разговоров с матерью, от ее осуждения. Ее мнение было настолько важно для меня, что я просто не могла высказать ей все, что думаю. Но сейчас... Вот смотрю на ее натянутую улыбку и чувствую к ней жалость. Всю жизнь она была несчастной, озлобленной женщиной, заниженной самооценкой. Так отчаянно пыталась доказать себе и всему миру, что стоит чего-то, что разрушила отношения с собственной дочерью. «Правда?» — отвечаю на немой вопрос в глазах Дани. «Я обещаю не волноваться». Он вздыхает, с сомнением глядя на мою мать. Потом на меня. Я улыбаюсь, вспоминая, что еще каких-то пару часов назад он задвигал мне доверие. «Что ж, милый, теперь твоя очередь доверять». Даня запускает пальцы в волосы и треплет свои и без того непослушные каштановые пряди. «Ладно, 5 минут». Поворачивается к нам спиной и выходит из палаты. Мама тут же оборачивается ко мне. «Детка, скажи честно, он заставляет тебя рожать этого ребенка?» «Мам!» Ее слова вызывают лишь смех. Настолько нелепо это звучит. «Детка, он не тот человек, который тебе нужен. Даниил бабник, пьяница и хулиган. Он неуравновешенный. Как женщина, я понимаю твое влечение к нему. Но с таким, как он, можно только развлекаться. А жизнь лучше строить с другим». «И это ты мне говоришь?» Поднимаю брови. «Серьезно?» «Да. А что?» «Господи, мам, да хоть раз в жизни поговори со мной искренне. Не надо ничего из себя строить. Никогда не надо было. Я бы любила тебя такой, какая ты есть». Мать поджимает губы. Внезапно ее глаза наполняются слезами, и она отворачивается. «Значит так», — спокойно постановляю. «Мы с Даней вместе. Это не обсуждается». «Но он женат на другой», — перебивает она. «Он разводится», — отрезаю. «Ребенка я оставляю. Мы любим друг друга. У нас будет счастливая семья. И если ты и отец не примете мой выбор, значит, вас в нашей жизни не будет». Тон моего голоса все же повышается, и я рвано выдыхаю, следя за ее ответной реакцией. «И если бы ты не была такой непроходимой эгоистичной стервой, ты бы просто порадовалась за меня, мам, а не завидовала, что парень, который переспал со мной, все же предпочел твою дочь тебе». Лицо матери бледнеет, а я спокойно смотрю ей в глаза, чувствуя небывалое удовлетворение от этого разговора. Наконец-то я высказала ей все, что так долго копилось внутри. «У нас ничего не было», — отвечает, элегантно смахивая слезинку со щеки. «С Даней у нас ничего не было. Никогда». В этот момент меня все же пробирает. «Как это?» — шепчу, чувствуя легкое головокружение. «Он поехал со мной в ту ночь, в отель. Я тогда не знала, что вы вместе. Мы дошли до номера, целовались. Он все время бормотал что-то несвязанное. Пару раз назвал меня твоим именем. А потом он просто отрубился. После той ночи я решила, что буду следить за ним. Не хотела, чтобы между вами что-то было. Потому что... Бабник, неуравновешенный хулиган...» Монотонно повторяю я. «Ясно?» «Полин, я правда думала, что тебе без него будет лучше. Или же завидовала?» Горько усмехаюсь. «Не в этот раз». Дурацкая улыбка спадает с ее лица. «Когда-то я была на твоем месте, влюбилась в бездаря, рок-музыканта. Он был чем-то похож на Даню, типаж — сексуальный бунтарь. Обещал подарить мне весь мир, а в итоге подарил тебя. И свалил, как только узнал о беременности. Переспал с моей лучшей подругой и свалил». Она задумчиво смотрит перед собой, молчит какое-то время, а потом добавляет. «В общем, я просто желала тебе другого будущего, лучше, чем было у меня самой». «Оно и будет другим». Печальная улыбка трогает губы. «Пожалуй, это был самый откровенный разговор с матерью за все мои 19 лет». «Очень на это надеюсь, Пончик». По ее щекам снова катятся слезы. «Прости меня, если когда-нибудь сможешь. Ты стала гораздо более мудрой женщиной, чем я». Мама пожимает мне руку, потом подносит к губам и целует. «Мы пробудем в Лондоне еще месяц. Если захочешь познакомиться с младшим братом, приходи». «И...» — она пожимает плечами. «Майк — мой новый муж. Он не так плох. Я, наконец, чувствую себя счастливой». «Я рада за тебя, мам». Киваю ей, глядя в ее заплаканное лицо. Сейчас она выглядит еще моложе, чем обычно, как 20-летняя девушка, что смогла избавиться от груза предыдущих 20 лет своей жизни и начать все сначала.